Это она. Глава 301. Король-суверен злого меча. 9. Разве эта женщина не духовный демон, что напала на нас? Я никогда не подумала бы, что она тоже будет здесь. Циннер также узнала эту женщину. Она знала, что из-за этой женщины ей пришлось быть вдали от ее молодого мастера, ей пришлось так много страдать. Циннер была близка к тому, чтобы излить свой гнев. Глаза ее были красными, глубокая духовная ци, вращавшаяся вокруг ее тела, начала холодеть. Су Юн был шокирован. «Циннер, что с тобой? Молодой мастер, эта женщина ядовита. Циннер собирается убить ее и взять реванш за тебя». С этими словами Циннер немедленно завладела мечом и собиралась начать действовать. «Глупая девочка, мы не встречались так долго, но как она могла стать такой глупой и поспешной в действиях?» Су Юн быстро схватил ее и сказал: «Циннер, не глупи. Если она решилась вести себя так опрометчиво здесь, на конкурсе списка горной реки, то у нее определенно есть и другие шаги. Если ты так наобум бросишься в атаку, ты точно окажешься в опасности. Тогда, молодой мастер, что ты хочешь делать? Бежать? Бежать? Мы уже не можем уйти, так как Су Южун узнала нас, и эта женщина также точно узнала нас. Я храню оккультную силу монарха и небесный кристалл, обе вещи, которые она всегда хотела, и у меня даже есть 9 императорских печатей, которые я выдумал, поэтому, скорее всего, она сначала захочет от нас избавиться. Молодой мастер, Циннер защитит тебя, беги». Лицо Циннер было непоколебимым. Су Юн горько засмеялась. «Если бы уйти было бы так легко. Ты должна знать, сейчас мы против не только этой женщины духовного демонического Дао, есть и другие. Мы смешаться с толпой. Она хочет разобраться со старшими чиновниками и не будет двигаться к нам». Услышав это, Циннер кое-что поняла и не стала спорить дальше. «Кто ты?» – строго спросила старая дама, увидев, как женщина в зеленых одеждах приближается. «Муи, ты – духовный демон, духовный демон, я вам не мелкий демон, я дочь императора духовных демона, принцесса Муи, и сегодня я пришла в Цинкрик, чтобы получить кое-что», — безразлично сказала Муи. Когда эти слова были произнесены, лица присутствующих исказились. Практически каждый из сотрудников Цинкрика напряженно соображал, их глаза были наполнены боевым намерением и ненавистью к этой женщине. «Женщина-духовный демон смеет приходить в мой Цинкрик и вести себя так высокомерно. Я хочу посмотреть, есть ли у тебя возможность позволить себе вести себя подобным образом». У старой дамы, казалось, было врожденное отвращение к расе духовных демонов. Она закричала: «Все люди Цинкрика, слушайте мой приказ. Не стоит участвовать в бесполезной беседе с этими духовными демонами. Убивайте их сразу же, без пощады. Любые демонические звери, которые осмеливаются вторгнуться в мою землю Цинкрик, должны быть убиты». «Да», — взревели все культиваторы и немедленно приготовились атаковать. Но прямо в тот же момент тела 4 чиновников начали выпускать порции духовной демонической ци. Вся эта духовная демоническая ци быстро застыла. В мгновение ока духовная демоническая ци застыла в 4 круглые печати на груди старших около сердца. «Что это?» Старая дама и остальные были потрясены. «Это то, что хочет забрать вашу жизнь», — мягко сказала принцесса Муи. Затем она указала пальцем, и Су Южун начала действовать. Скорость ее была ужасающе высокой. Выпустив огромное количество духовной демонической ци, обе ее рукава разорвались, чтобы выпустить свирепых духовных демонических духов одного за другим. Все они открыли свои окровавленные губы, набрасываясь на культиваторов. Культиваторы не могли вовремя блокировать, и их мгновенно укусили духи. Обе стороны незамедлительно начали сражаться. Су Жун сцепила ладони вместе и очень быстро образовала разные печати руками, заставляя тела духов испускать плотный зеленый свет, который выпускал с собой поразительно сильную разрушительную ци. Бум, бум, бум. Прозвучало много взрывов, и все духи, которые запустили свои зубы в культиваторов, начали взрываться, в результате чего культиваторы получили серьезные ранения. Видя эту сцену, лица чиновников начали темнеть. «Мы не видели ее так долго, и я никак не думал, что сила Су Жун может подняться до такого уровня. Из такой плотной духовной демонической ци, я задаюсь вопросом, человек ли она или уже духовный демон», — думал Су Юн. В этот момент произошло еще одно странное событие. Банг! 4 гигантских зеленых столба внезапно разбили потолок священного дворца и полетели прямо к 4 чиновникам. Видя это, стали бы они колебаться, они сразу же активировали свою глубокую духовную ци, чтобы защитить себя. Четверо из них были культиваторами области духовного ученика звезд. Они выпустили огромное количество глубокой духовной ци, что столкнулось с четырьмя приближающимися зелеными столбами. Но разрушительная ци, выпущенная четырьмя зелеными столбами, была более ужасающей, и четверо чиновников дрогнули, бледнее, понимая, что им не удержаться. Увидев это, все были ошарашены. Четыре культиватора области духовного ученика души не могли противостоять атаке. Как это возможно? Какую технику использует женщина-духовный демон? Ха-ха-ха, ваше высочество, верховный абсолютный дьявольский массив, который мы тщательно настраивали, действительно впечатляет. Кажется, что эти старые дураки не могут остановить его. Ха-ха, Сужун рассмеялась. Верховный абсолютный дьявольский массив является самым сильным массивом духовного демонического королевства. Я лично просил отца, чтобы он собрал несколько экспертов, чтобы установить его, и даже обезглавила 6 демонов 9 ранга области духовного ученика души в качестве жертв. С такими огромными вложениями, как его деструктивная способность может быть слабой, использовать его для борьбы с этими старыми людьми действительно уместно, равнодушно сказала принцесса Муи. В этот момент она достала круглое бронзовое зеркало и бросила его на землю, разбив. Сломанные куски быстро затвердели в печать, она встала перед ними и закрыла глаза, шепча губами. Видя это, участники списка горной реки вокруг разозлились, и когда кто-то крикнул «Презренная женщина, духовный демон!» вслух, группа бросилась вместе в атаку, желая напасть на Муи и Сужун. «Вы думаете, что вы достаточно сильны?» Су Южун усмехнулась. Заманив в ее руки большое количество духовной демонической ци, она махнула рукой в сторону ее окружения. Духовная демоническая ци, казалось, ожила, автоматически рыская в поисках людей для нападения. Участники, у которых было недостаточно силы, были немедленно отброшены на землю и изуродованы, приняв ужасную смерть. Это было хорошее соревнование, но вам, зверям-демонам, пришлось его нарушить. Это портит настроение. И раз вы, ребята, уже здесь, вы не должны думать о том, что сможете спокойно отчалить. Бай Фэнъе усмехнулся, его тело стало остаточным изображением. Он внезапно сделал свой ход. Когда он оказался рядом с Су Южун, он пнул ее ногой, и пинок превратился в 1000 изображений ног. Су Южун ничего не успела сделать, ее грудь поразила много ударов, и она была вынуждена отступить и выкашлять кровь. Первое место в списке горной реки действительно несет с собой что-то особенное. Сужун вытерла кровь изо рта, но не испугалась. Вместо этого она с любопытством посмотрела на Бай Фэнъе и бросилась к нему. Но, пока она была отвлечена на Бай Фэнъе, принцесса Муи, которая все еще находилась в центре контроля за массивом, была незащищенной. Увидев это, другие участники воспользовались возможностью броситься к ней. И когда некоторые из участников собирались уже достичь принцессы Муи, зеленые нефритовые одежды внезапно взлетели вверх и нарисовали круги вокруг нее. Казалось, как будто бесформенная рука силой оттолкнула от нее людей, так что никто не смог навредить ей. Она пытается передать координатную печать, чтобы активировать ее. В другом месте уже сформировался транспортный массив. «Быстро сломайте ее печати!» Встала и зарычала Валькирия. Казалось, она больше не могла сдерживаться. В тот момент, независимо от того, будь то ради защиты мира небесного военного континента или ради спасения собственной жизни, каждый должен был принять какие-то меры. Валькирия, как обычно, активировала зеленое кольцо на руке, превратив его в пару зеленых ботинок. Она шагнула вперед. Ее скорость была настолько высокой, что она, казалось, превзошла скорость молнии, и в следующую секунду она уже бросилась к принцессе Муи. Мало того, что она была быстра, ее сила была неизмеримо поразительной, распространяя зеленую рябь. Хаэм, принцесса Муи была поймана врасплох. Она повернулась и увидела фигуру, подпрыгивающую к ней. Бэм, две непревзойденные красавицы, казалось, обнялись, споткнулись и яростно рухнули на землю. Движения Валькирии были чрезвычайно быстрыми. В момент столкновения она обняла Муи, чтобы бросить ее на землю, а затем подавила ее после приземления, активируя ее кольцо, чтобы превратиться его в зеленый кинжал, и яростно направила оружие в сердце принцессы Муи. Когда она атаковала вот так, без каких-либо колебаний, она несла с собой разрушение. Пуф! Кинжал пронзил грудь принцессы Муи. Кинжал вошел в ее тело, но принцесса Муи, казалось, была в порядке, без какого-либо выражения на ее лице. Медленно, ее фигура исчезла. Иллюзия. Валькирия нахмурилась и с тревогой встала, чтобы увидеть, что рядом с печатью появилась другая фигура. Так оказалось, что принцесса Муи, на которую все смотрели, была образом, используемым для отвлечения внимания. Настоящая Муи всегда стояла рядом с иллюзией. Хлоп. В этот момент принцесса Муи хлопнула в ладоши, и ее рот, который постоянно двигался, остановился. Заклинание выполнено. Фух. Затем печать под ней внезапно ворвалась зеленым светом, который выстрелил в небо. Из зеленого света с оглушительным шумом вылетело большое количество фигур духовных демонов, что сразу же набросились на окружающих участников. Валькирия оказалась перед двумя существами седьмого ранга области духовного ученика души и была не способна приблизиться к Муи. Даже Ван Цзантянь, который не сражался, был окружен многими духовными демонами. Внутри священного дворца было свыше 100 существ духовных демонов, все они были сильны с поразительной ци. Это были элитные войска принцессы Муи. Черт возьми, женщина-духовный демон привела своих существ в священный дворец. Всем быть осторожными, нужно продержаться еще некоторое время, потому что эксперты Цинкрика скоро прибудут сюда, нам просто нужно дождаться их поддержки. Тогда-то все вместе мы сможем захватить всех этих демонов. Громко закричала старая дама из старших, которая все еще была сильна духом. Су. В этот момент 4 светлых столба внезапно исчезли. 4 из них сразу же упали на пол, как будто они получили тяжелые травмы. Все они были потными, очень уставшими, как будто они были в нескольких шагах от их могил. «Мастер, у вас все в порядке?» — спросил с тревогой Янь Юй, который перебежал и поддержал старую даму. «Мы в порядке, нас обманула эта женщина-духовный демон», — сказала старая дама, задыхаясь. «Обманула?» — Янь Юй был поражен. «Ее помощница заманила меня, а затем подкралась ко мне, но не убила, а оставила на мне следы. Они уже построили большой массив за пределами Цинкрика, и после активации, массив ударил по нам. Но большой массив не убил нас, просто. Что? Он потребил всю энергию в наших телах. Что?» Янь Юй был потрясен. «Теперь вся наша энергия истощена, и мы не можем бороться. Иди и скажи остальным, чтобы они бежали, не сражайтесь с ними, быстро убегайте». Старая дама крикнула устало. «Бежать? Вы думаете, что то подкрепление, о котором вы говорили, придет вам на помощь? Вы не правы, даже снаружи, все полностью окружено нами», — холодно сказала принцесса Муи, затем помахала рукой и заорала. «Победите их, но не убивайте их, их души являются совершенными материалами, которые будут усовершенствованы в мощное оружие духовного демона, всех этих талантливых душ будет достаточно, и при всех этих ресурсах, и всех этих людях мы обязательно победим, когда придет война. Да здравствует принцесса! Да здравствует принцесса!» — взволнованно закричали духовные демоны, все они становились все более свирепыми. «Левые и правые командиры, скорее помогите мне с этим человеком!» — вдруг закричала Су Южун, которую нещадно избивал Бай Фэнье, вынуждая ее отступить. Два крепких духовных демона сразу же бросились вперед. Они были покрыты плотной броней, с 4 руками на их телах, каждая рука обладала мечом или клинком. Оба они подошли вплотную и сразу же обрушили шквал атак на Бай Фэнье. Хотя они были огромными и неуклюжими, они были чрезвычайно быстрыми и неплохо обученными. Хотя Бай Фэнье был силен, ему все еще было трудно с этими двумя. Су Жун отступила в сторону, вытерла кровь изо рта, зелеными глазами пробежала по толпе и, наконец, заметив две фигуры, улыбнулась. «Хе-хе, наконец-то, никто не сможет нас потревожить». Это были Су Юн и Цинер. Глава 302. Король-суверен злого меча, X. Когда Су Жун узнала Су Юн и Цинер после входа в священный дворец, она уже не выпускала их из виду. В прошлом, в семье Су, Су Юн и Цинер испортили ее планы, поэтому в течение последних нескольких лет она помнила обиду и ждала минуты возмездия. Как она могла спустить им это с рук? Теперь, когда все препятствия были сметены с ее пути, никто не мог помешать Су Южун. Естественно, она видела в этом шанс свести счеты с Су Юнем и Цинер. Су Южун со зловещей улыбкой приближалась к Су Юну. Цинер испугалась, ведь Су Южун уже умерла однажды и возродилась из мертвых, почему бы не сделать этого еще раз? Она была похожа на привидение. «Не бойся». В этот момент из-за спины Цинер услышала нежный голос, а затем большая ладонь аккуратно прижалась к ее ледяной холодной руке. Цинер была поражена. Она обернулась и увидела Су Юна, что подошел к ней так, что она и не заметила. И правда, молодой мастер вернулся, он теперь рядом со мной, почему я боюсь? Цинер в изумлении посмотрела назад, ее сердце начало наполняться теплотой. Это было чувство доверия. В этом мире Цинер и Суюн никому не могли доверять, они могли полагаться только друг на друга, и никто не мог заменить их друг для друга. «Хе-хе, Суюн, ты думаешь, что я буду бояться тебя только потому, что у тебя есть небесный кристалл? Так как я осмелилась встретиться с тобой, у меня, естественно, есть свои методы борьбы с тобой. Теперь, если ты преклонишь колени и послушно признаешь свои ошибки, я позволю тебе жить, а если ты отдашь мне Цинер, то, может быть, после того, как я сожгу твое тело, я не буду мучить твою душу, что скажешь? Ты согласен?» Суюжун засмеялась. «Ты идиотка!» Суюн не мог сдержаться, чтобы выругаться. «Сужун, я смог убить тебя в прошлом, и только потому, что ты следуешь за этим духовным демоном, ты думаешь, что ты теперь бог. Ты веришь, что я убью тебя прямо сейчас?» Услышав это, Сужун пришла в ярость. «Прекрати спорить, Суюн. Я так добра к тебе, только из-за того, что мы оба из семьи Су, поэтому я тебе посоветовала бы лучше не принимать доброту как должное. Разве ты достойна имени Су?» Суюн фыркнул. «А-а-а-а». Сужун не могла больше сдерживать себя, и в мгновение ока она бросилась вперед, выпустив 13 отпечатков ладоней, застывших от духовной демонической ци. Ладони были свирепы и мощны, переполнены намерением навредить. Суюн мгновенно обнажил меч смерти и выпустил все мечи, которыми он мог управлять из ножен меча. Меч смерти обнажил свои подчиненные мечи, а также клинок с выгравированным драконом. Все мечи атаковали Суюжун. Мечи были похожи на стаю хищных волков. Однако Суюжун не испугалась. Зеленая одежда на ее теле внезапно вспыхнула легкой аурой, и затем тусклый слой зеленого света покрыл все ее тело. Бум-бум-бум-бум. Огромное количество мечей ударилось о зеленый свет, как о лужу, создавая большую рябь, но они сразу же отрикошетили. Они не могли проникнуть за барьер, как бы они ни старались. Это определенно сокровище выше уровня, подумал Суюн. В это же время вперед неожиданно бросилась снежно-белая фигура и напала на Суюжун. Суюн был поражен, когда присмотрелся и увидел, что это Цинер. «Даже не думай навредить моему молодому мастеру», взревела Цинер. Ее меч был направлен вертикально прямо, кончик меча выпускал ауру снежно-белого света. В тот момент, когда она приблизилась к Суюжун, она направила свой меч прямо в зеленую ци, и холодное намерение на кончике меча быстро распространилось по всему барьеру ци, заставив его превратиться в лед и даже запечатав Суюжун внутри. Это была очень сильная способность замораживания. Могла ли Цинер тренировать другие атрибуты глубокой духовной ци? Суюн был в шоке. Способность замораживать была идеальна для уничтожения сокровища Сужун. Как он мог упустить этот прекрасный шанс? Он немедленно направил белый меч к Суюжун. В то же время он бросился вперед, используя технику ураганного меча. Су-су-су. В этот момент на небо наполнились изображениями мечей, и повсюду замелькали острые ауры. Сужун оказалась в ловушке мечей, замерзший зеленый свет разбился на куски, а все тело Суюжун оказалось изрезано. Она тут же рухнула на землю. Никто не знал, умерла она или нет. Суюну было в принципе плевать, и заметив, что на время избавился от Суюжун, он тут же схватил руку Цинер и бросился наружу. «Цинер, пошли, мы не можем здесь оставаться». Цинер также знала, что они не могут быть вовлечены во всю эту ситуацию, и лучше всего в их случае было уйти. И когда Суюн и Цинер уже собрались уходить, к ним бросилось множество зеленых фигур. «Молодой мастер, берегись». Цинер инстинктивно бросилась к Суюну, обнажив ее меч и пронзив одну из бросившихся к ним фигуру. Однако другие существа уже бросились бежать. Один из них со вспышкой духовной демонической ци ударил Цинер прямо в нижнюю часть живота. Цинер была не способна защищаться и была вынуждена отступить на несколько шагов, прежде чем стабилизировала себя с большим трудом. На краешке ее рта появилась кровь, она была ранена. «Я уничтожу все 18 поколений ваших предков». Суюн был в ярости. Он сразу же призвал сотню летающих мечей. Яростный шторм мечей беспощадно ударил в нескольких нападавших демонических существ. Суюн выглядел так, будто он сошел с ума. Духовные демоны использовали свою глубокую духовную ци, чтобы блокировать мечи, но прежде, чем они смогли сдержаться их надолго, мечи поражали их прямо в воздухе, отбрасывая существ на землю, где 100 мечей начали зачистку, разрезая все, что видели на куски. Фух! Как раз в этот момент сверху неожиданно появилось огромное давление, пробившееся в священный дворец. Давление было тяжелым, как гора, мгновенно охватив весь священный дворец, в результате чего всем сразу стало трудно дышать, лица их покраснели, даже руки стали намного тяжелее. Суюн нахмурился, взглянул на свое окружение и увидел, что окружающие духовные демоны не были затронуты давлением. Дело плохо, его сердце сразу же заволновалось. «Всемогущее существо здесь!» – внезапно выкрикнул Ван Цзянтянь, который сражался с несколькими демоническими существами, а затем он активировал сокровище, растворившись в воздухе. Он сбежал, и хотя Ван Цзянтянь занимал высокие позиции в списке горной реки, но это не означало, что он был непобедимым, и когда встречался с другим сильным культиватором, его приоритетом было выжить, продержаться до конца. Бай Фэн Е также не хотел продолжать борьбу, он вскочил и взлетел в воздух, выбежав из большой двери. Валькирия тоже хотела уйти, но, хотя у нее была возможность сделать это, Сяосюэ не могла безопасно покинуть это место, как она и из-за этой ее беспомощности Валькирия могла рассчитывать только на свои собственные методы, чтобы проложить себе путь по трупам. Увидев, что участники списка горной реки планировали бежать, разве принцесса Му и позволила бы этому случиться? Она пришла в Цинкрик не только, что получить большое количество ресурсов, но и всех талантливых гениев, чьи души были тем, чего принцесса Му и жаждала более остального. Очень быстро большая дверь была заперта и запечатана многими сильными демоническими существами. Валькирия все еще собиралась начать атаку, но внезапно в крыше священного дворца появилась дыра, и гигантская рука духовного демона рухнула вниз. Увидев это, выражение Валькирии изменилось. Она сразу же активировала свою мистическую технику, чтобы сопротивляться, и гигантская священная и чистая орхидея вылетела наружу, вспыхивая у руки духовного демона. Однако рука была чрезвычайно сильная и мгновенно уничтожила орхидею. Рука уничтожила цветок. Валькирия была поражена рукой духовного демона и была отброшена, тяжело врезавшись в землю, она дважды выплюнула кровь, ее лицо стало бледно-белым. «Молодая мисс!» – выкрикнула, увидев это, дама с мечом и клинком. Она повернулась, и глядя на демонических существ, и закричала в ярости. «Я буду сражаться с вами до смерти!» «Не надо, Сяосюэ!» Валькирия в ответ воскликнула, что было сил. «Все они культиваторы четвертого этапа области духовного ученика звезд. Не будь безрассудной, вернись!» Все тело Сяосюэ задрожало, будь то из-за страха или приказа Валькирии, но она уже не могла остановиться. Все тело Валькирии было покрыто сокровищами, и не забудем про ее боевое чутье, поэтому ее слова были чрезвычайно весомыми. Однако объявление Валькирии о том, что они находятся на четвертом этапе области духовного ученика звезд, потрясло всех. Зеленая аура света покрыла небо священного дворца, после чего с неба медленно появилась фигура. Духовная демоническая ци. Плотная духовная демоническая ци продолжала течь, позволяя всем понять, что пришел лорд духовных демонов. Это было старое на вид существо, одетое в свободные зеленые одежды, с несколькими странными знаками духовного зверства, но что в незнакомце удивляло людей больше всего, так это то, что на его лбу появился дополнительный вертикальный глаз. Лорд духовных демонов не сходил как бог. С прибытием всемогущего существа, добавив тот факт, что Ван Цзянтянь, Бай Фэнье и многие другие бежали, священный дворец больше не имел боевой силы. Ян Юй, Линь Тянь и остальные вместе пытались приблизиться к четырем чиновникам, отложив в сторону свои предрассудки и ссоры, спиной друг к другу, хватаясь изо всех сил за свой последний шанс выжить. Снаружи слышались громкие взрывы и крики, не было никаких сомнений, что даже если подмога Цинкрика и придет, никто из них не сможет пробиться в священный дворец. Кажется, Муи имела поддержку и от других людей. Когда лорд духовных демонов спускался, все существа громко завывали. «Мы падаем ниц перед мастером Пуя». Голоса их сотрясали землю. Тем не менее, всемогущее существо не обращало внимания на этих существ, а почтительно подошло к Муи и опустилось на колени. «Приветствую ваше высочество, принцесса. Пожалуйста, встаньте». Муи едва взглянула на него. Культивирование этого человека было намного выше, чем у нее, но она все равно не придавала этому значения. «Мастер беспокоится, что ваше высочество в опасности, поэтому он послал этого раба, чтобы помочь вашему высочеству. Пришли бы вы или нет, Это не имеет значения, здесь все почти сделаны безразлично», — сказала Муи. «Когда этот раб прибыл сюда, я обнаружил три чрезвычайно сильных ци внутри Цинкрика. Все эти ци относительно могущественны, как и я, но этот раб способен остановить одного, но рабу будет трудно против трех. Тем не менее, владельцы этих трех ци были в уединении, и им будет трудно прибыть сюда через полчаса. Ваше высочество, мы должны работать быстрее, ибо, если они выйдут, мы будем в опасности», — высказался Пуя. Услышав это, брови Муи слегка нахмурились, но она ничего не сказала и только слегка кивнула. Муи сразу же встала и закрыла глаза, бормоча какое-то пение. Сразу же после этого гигантский круг света завращался под ее ногами, становясь все больше и больше, подобно волне, которая качалась во всех направлениях, проходя через тело каждого духовного демона. Через мгновение все демонические существа, казалось, были чрезвычайно взволнованы, их боеспособность взорвалась, их ци также начало становиться все сильнее и сильнее, как если бы каждый из них стал намного сильнее. Увидев эти изменения, лица участников списка Горной реки исказились. Была у них с самого начала надежда вырваться, сейчас тут появилось существо четвертого этапа области духовного ученика звезд. Все были в отчаянии. Кто мог вырваться из лап культиватора четвертого этапа области духовного ученика звезды? Су. Несколько демонических существ направились к Су Юну. Цинер проглотила таблетку, а затем бросилась вперед. Су Юн не осмеливался колебаться, поддерживая ее своими танцующими мечами, но два кулака не могут соперничать с четырьмя руками. Демонических существ было слишком много, и многие из человеческих культиваторов были уже серьезно ранены, у многих из них клинки были у горла, так что они не могли двигаться. Оставалось лишь несколько, что еще сопротивлялись. Видя, что о людях уже позаботились, Муи не стала терять время и тут же сказала духовному демону рядом с ней стоит: «Выносите предметы, мы заберем их души, остальные пусть идут за мной, чтобы разорвать круг и вывести все сокровища». «Да», — прокричали все демонические существа. Глава 303. Король-суверен злого меча, 11. Все демонические существа шагнули вперед, а несколько человек уже добрались до четырех умирающих чиновников у формирования кругового массива. Несколько существ встали на нужные места и достали стеклянные бутылки с сокровищами, направляя свою духовную демоническую ци в бутылки, как будто они готовились к чему-то. Муи взглянула на Су Юна, и увидев, что он убил нескольких существ, ее выражение стало уродливым. Она повернула голову в другую сторону, и когда увидела, что Су Южун была разрезана на куски, махнула рукой, и в этот момент все части тела Су Жун начали объединяться. В мгновение ока она превратилась в целую и невредимую Южун. Что? Су Юн, который только что разрезал духовного демона на две части, видел, что произошло, его глаза сразу расширились, он не мог поверить тому, что видел. Су Южун яростно вскочила с земли и начала потягивать свои конечности, из ее тела выходил треск, а затем яростный вдох воздуха. Тут она повернулась к Муи и почтительно поклонилась. «Благодарю вас, ваше высочество. Как вышло так, что тебя победили так быстро?» Глаза Муи сверкнули холодным намерением, и она прищурилась. Су Жун с тревогой сжала кулак и сказала: «Ваше высочество, если бы этот Су Юн был один, то ваш подчиненный не стал бы бояться, но с Су Юнем все еще эта шлюха, и они напали вместе, и так как этот подчиненный был невнимателен, он был поражен». Но через секунду Су Жун внезапно вздрогнула, ее лицо стало очень бледным, она упала на землю в то время, как ее мучила судорога, как будто ей было невыносимо больно, и она могла только хныкать. «Ваше высочество, простите меня, ваше высочество, прости меня». Зеленые глаза Муи мерцали. Она остановила свое заклинание, освободив Су Жун. Су Жун не осмелилась лечь на пол и изо всех сил пыталась встать, низко кланяясь Муи. «Благодарю вас, ваше высочество, спасибо, ваше высочество. Отброс есть отброс, не ищи бесполезных оправданий для себя. Если ты не способна справиться с заданием, тогда признай это». Закончив, она ушла к группе людей, которые были окружены демоническими существами. «Все вы остановитесь!» — раздался громкий и ясный холодный голос. Сразу же все демонические существа прекратили атаковать и отступили в унисон, окружая группу людей. Лица Ян Юя, Лин Тяниня, Чхан Хуна, Майоя и других, которых вместе защищали четырех экспертов области духовного ученика звезд, были мрачными, их окружали трупы. Многие из них были людьми из списка горной реки, а также демоническими существами. Зеленая кровь смешивалась с красной кровью, образуя гротескного цвета реку. «Дети мои, вам всем не нужно беспокоиться». Старая дама Чен встала, глядя на окружающих существ своим бледным лицом, и продолжила говорить. «Хотя нас поразили все эти презренные существа, и вся моя глубокая духовная ци ушла, это не означает, что мы должны смириться с этой судьбой. В этот критический момент, если мы все проявим желание самодетонации, посмеют ли они нас заполучить?» Услышав это, глаза людей загорелись, поток надежды заполнил их сердце. «Правильно, с ними было 4 эксперта первого и второго ранга области духовного ученика звезд. Какова была сила их самодетонации? Даже если бы все враги были сильны, они не смогли бы выжить от такого взрыва». В этот момент Муи фыркнула. «Самодетонация – это поистине шутка. Если вы все это сделаете, я боюсь, что весь Цинкрик падет. Что на это скажете? Вы хотите похоронить весь Цинкрик вместе с нами? Если вы действительно осмелитесь, то эта принцесса жалеет о чрезмерности ваших действий». После этих слов лицо старухи сразу стало безобразным. «Вы всего лишь 4 культиватора первого и второго ранга области духовного ученика звезд. Вы думаете, что я дам вам возможность самодетонироваться?» — высказался Пуя, который был рядом с Муи. «Только 4 культиватора первого и второго ранга области духовного ученика звезд. Эти слова могли говорить только такие редкие эксперты, такие как Пуя. Каждый из них испытывал благоговейный трепет перед его культивированием 4-го этапа области духовного ученика звезд. Для них существо в области духовного ученика звезд едва ли было из тех, с чем они могли встретиться в своей секте или Цинкрике, не говоря уже о мастере 4-го ранга. Если вы хотите напасть на нас, тогда сделайте свой ход, но эти дети невинны», — заговорил один из старших, в глазах его мелькнуло сияние. «Невинны они или нет, не вам решать. Кроме того, я здесь не только ради вас», — сказала Муи безразлично. Она взглянула на всех людей, и в конце концов ее взгляд приземлился на тело Цинэр. Цинэр была немного бледна, но рядом с Суюнем она не боялась. «Ты, когда мой раб хотел отомстить ему за меня, это ты вмешалась?» — медленно спросила Муи. Ее голос был очень спокойным. «Чего вы хотите?» Прежде чем Цинэр успела ответить, Суюн холодно спросил. Однако в следующую секунду Муи внезапно сделала движение, ее белая тонкая рука закружилась, создав зеленоватую стрелу, которая полетела к Цинэр. Увидев это, Суюн сразу же поднял руку, чтобы заблокировал атаку, но в тот момент, когда он начал действовать, внезапное сильное давление остановило его, из-за чего он не смог сдвинуться ни на дюйм. Это был Пуя. Цинэр побледнела и сразу же подняла меч, чтобы защититься и встретить стрелу мечом, но в следующую секунду Пуя снова начал действовать. Его глаза прищурились, и взрыв энергии вырвался наружу, усилив духовную демоническую ци, с которой Цинэр боролась в сотни раз. Эта мощь была слишком сильной для нее, и Цинэр немедленно отбросила назад. Она откашляла кровь изо рта. Даже встать ей было чрезвычайно трудно. Что касается силы, то нынешней Цинэр определенно не нужно было бояться принцессы. Даже если она не сможет сражаться против нее, она сможет хотя бы сохранить свою жизнь, но с экспертом принцессы, что был при ней, Цинэр не могла соперничать. «Цинэр», — глаза Суюна покраснели, он тут же бросился и обнял ее. «Каха, каха, молодой мастер, я в порядке». Цинэр несколько раз кашлянула, но на ее лице появилась слабая улыбка, презренная. Суюн повернулся и посмотрел на Муи убийственным взглядом. Он так ужасно хотел превратить ее в 10 000 кусочков. Южун позвала Муи. «Ваше высочество, теперь никто не станет помогать Суюну, пока ты будешь вершить возмездие. Делай все быстро, у нас не так много времени. Один на один, обезглавь его и замани в ловушку его дух. Ты ведь справишься, не так ли? Если Южун не справится, я готова принять любое наказание». Сужун зловеще улыбнулась, повернувшись к Суюну. Увидев это, в глазах Суюна вспыхнула ненависть. Никто из противников, с которыми он встречался ранее, не причинил ему той боли, что нанесла Суюжун. Он отнес Цинэр к старой даме и мягко сказал: «Цинэр, подожди меня здесь, я пойду и разберусь с этим раз и навсегда. Молодой мастер, не уходи». Цинэр с тревогой схватил его за рукав, но она только приняла удар мастера 4-го ранга области духовного ученика звезд. Как она могла иметь хоть какую-то силу? Суюн встал и пошел к группе, не оборачиваясь. «Валькирия, которая поддерживала Сясюэ, посмотрел на фигуру, выходящую вперед в изумлении. Глаза Яна Юэ, Моя и остальных были устремлены на Су Юна. Однако никто из участников не надеялся на Су Юна, ведь даже если бы он и победил Су Южун, это не изменило бы ситуацию. Окружающие демонические существа отступили назад, чтобы сформировать круг, давая Су Юну и Су Южун пространство. Су Жун активировала ее духовную демоническую ци, ее глаза были наполнены фанатизмом. Зеленый свет застыл вокруг ее тучного тела. Она была похожа на полноценного духовного демона. «Знаешь ли ты, почему я все еще жива?» Су Южун зловеще рассмеялась. «Все потому, что ее высочество подарило мне сердце марионетки, так что теперь я не человек и не демон, а марионетка. Даже если ты разрубишь меня на куски, я все еще могу быть восстановлена, опять и опять, ха-ха-ха. Су Юн, я так долго ждала этой битвы. Сегодня я заберу твое сердце, чтобы отомстить за уничтожение моего тела, ха-ха-ха. Отомстить, Су Южун, если бы ты не положила глаз на Цинэр в то время, разве стал бы я связываться с тобой?» Холодно сказал Су Юн. «Хэмэм, Цинэр – это шлюха. Ее талант силен, инцы в ее теле было достаточно, но она не последовала за мной, она должна быть слепая. Но, поскольку вы, ребята, не желаете сдаваться, я имею мои собственные способы победить вас. Су Юн, ты умрешь здесь, и когда ты умрешь, смотри, как я буду мучить твою Цинэр». Смех Су Южун звучал все громче и громче, она была очень довольна собой. Су Юн почувствовал, как будто его грудь вот-вот взорвется, переполняющая его ярость была готова сжечь его. У всех есть своя ахиллесова пята, Цинэр была определенно его, но этой ахиллесовой пяты не должно было касаться. Он использовал меч смерти и указал им на Му и Пуя. «Вы, ребята, больше не будете ей помогать, я уже дала ей шанс, если она не может убить тебя, тогда она заслуживает смерти, но твой конец от того не изменится», — равнодушно сказала Муи. «Это не так уж плохо». Взгляд Су Юна был холодным от убийственного намерения. Тем не менее, холод был предназначен для Су Южун, а убийственное намерение для Муи и Пуя. Жаль, они не ощущали холода. «Су Южун, используй свои лучшие движения, я хочу посмотреть, чему ты научилась от этой женщины». Су Юн указал на нее мечом смерти и проревел низким голосом. «Ты даже не поймешь моих приемов». Су Жун рассмеялась, а потом ее лицо исказилось, когда она закричала: «Марионетка духовного демона». Когда эти слова были произнесены, все суставы ее тела начали трещать и большое количество зеленых духов хлынуло наружу, все они явили свои ужасающие когти, яростно набрасываясь на Су Юна. Но Су Юн даже не сдвинулся, глядя на ужасающих духов. На его бледном белом лице не было никакого выражения, просто его глаза мерцали черным светом, иногда красным. Однако, когда он махнул мечом смерти, большой взрыв энергии вышел из наконечника меча, ударяя по всем приближающимся духам. Су Жун была поражена. Лица Му и остальных стали слегка унылыми. «Ваше высочество, этот меч, какой-то не совсем обычный», — мягко сказал Пуя. Му и кивнула головой, но промолчала. Никто не знал, что меч смерти любит духовные тела, особенно те, которые наполнены энергией. «Что, Южун, это все?» Голос Су Юна был полон презрения. «Ты...» Су Жун стиснула зубы, ее глаза наполнились тираническим гневом, она глубоко вздохнула, скрутила свое тело и выпустила туман, который был чем-то вроде входа для многих демонических существ с острыми когтями и ртами. Она шагнула вперед, мчась к Су Юну. Духовная демоническая ци, которая наполнила небо, начала двигаться, и все когти лихорадочно затанцевали и атаковали, как будто хотели поглотить Су Юна и разорвать его на части. «И это все?» Су Юн вдруг рассмеялся. Смех его был зловещим, его губы сложились в улыбку презрения. Его взгляд был похож на взгляд мастера, смотрящего на нее сверху вниз, как будто все, что она бросалась в него, было просто незначительным. «Су Юн, ты заплатишь за свое безумие». Су Южун была в ярости и активировал внушительную ауру, чтобы ударить его. Но как только она приблизилась к Су Юну, зрачки Су Юна стали черными, и его кожа начала выпускать большое количество черной ци. Все 10 тысяч злых духовных сущностей были активированы. Злая ци вырвалась наружу, сильнейшая инь, как неистовый, безжалостный, бесстрашный и ужасающий демон, походила на ураган, вырываясь из Су Юна. «Что?» Четыре чиновника широко открыли глаза, они были полностью поражены тем, что только что произошло. «Злая ци, это злая ци!» Ян Юй закричал во все горло. «Су Юн, существо злой области?» «Су Юн на самом деле существо злой области. А мой бог, почему у него злая ци?» «Кто-то сказал, что он был демоническим человеком раньше, теперь у него даже есть злая ци. Неужели он – культиватор демонической ци? Или он – существо злой области? Кто же он? Почему он такой?» Крики звучали безостановочно, все оставшиеся в живых люди были крайне удивлены. Лица четырех чиновников были чрезвычайно уродливы. Сначала эти демонические существа, теперь существо злой области. Знаменитый Цинь-крик на самом деле позволил духовным демонам и существу злой области тихо проникнуть в священный дворец. И если об этом станет известно, сможет ли их престиж устоять? Му и остальные стали еще мрачнее. Су Юн поднял меч смерти и выпустил злой и холодный смешок, когда обе его руки внезапно оказались на рукояти меча смерти, а сам он прыгнул вверх и замахнулся в горизонтальном ударе. Злой удар. Фух. Из тела меча смерти выскочила гигантская черная ци меча и рухнула прямо на Су Южун. «Меня это не остановит!» Заорала Су Жун, игнорируя приближающуюся ци меча, она продолжала мчаться к Су Юну. Но в тот момент, когда ци меча оказалась рядом с Су Южун, многие злые духи свирепо выбежали из ци меча, протягивая свои зловещие и еще более мощные когти, хватая Су Южун, которая была в тумане своей ци. Треск. Одну из рук Су Жун оторвали, ее тело было сломано, и все вокруг залила кровь. Ее лицо сильно изменилось, ее сердце быстро забилось. Кто вообще хоть раз видел такую ужасную технику? Она сразу же активировала свое сокровище, вырвалась из тумана ци и отступила. Су Юн остановился на месте, глядя прямо на Су Южун. Затем он превратился в злой ветер и бросился вперед. Злая ци, такая же резкая и холодная, как лезвие, ударила ее. Удар подавляющий злой тени. Безжалостная ци меча рассеивалась повсюду. Су Жун посмотрела на ветер, наполненный злой ци. Ее лицо было очень бледным. Она думала, что после вступления на Даа духовного демона и после встречи с принцессой Му и она сможет отбросить свое смертное тело и обменять свои кости, чтобы стать сильнее, достаточно сильной, чтобы растоптать Су Юна. Но сегодня Су Юн проявил силу, которая намного превысила то, что она когда-либо могла себе представить. Она никак не ожидала, что Су Юн станет злым существом. Глава 304. Король-суверен злого меча. 12. Фух. Черный ураган злой ци было похоже на рот зверя, что проглотил Су Жун целиком. Изнутри злой ци появилось бесчисленное количество изображений мечей и когтей злого духа, которые заполнили пространство вокруг. Остальные люди потрясенно наблюдали за этой беспощадной сценой, а все более слабые культиваторы уже давно были напуганы до полусмерти. Столкнись с чем-то подобным Ян Юй со своей техникой или Ли Му Цин со своими навыками, они были бы похожи на волшебников-любителей перед лицом великого волшебника. Оказывается, самым страшным была на самом деле не Ван Цзан Тянь или Валькирия, а человек, который изменил свое имя на Уюнь, Су Юн. Но Су Юн внезапно остановился. Сильный ветер рассеялся. Его все тело было залито кровью, туман крови вокруг постепенно рассеивался, а тело Су Южун уже давно исчезло. Она была полностью измельчена, даже крохи мяса исчезли. На этот раз, даже если у Муи была какая-то техника возрождения, она определенно не смогла бы воскресить Су Южун. Что это? Техника злого меча. В этот момент Пуя, казалось, кое-что понял и тихо сказал. Человек, ты из секты злого меча? Секта злого меча, культивирование этого Пуя сильно и, кажется, что его знания куда более обширны, чем у обычных людей. И тон у него какой-то странный, связан ли он с ними, думая об этом. Су Юн кивнул головой. «Я из секты злого меча. Это хорошо». Пуя кивнул головой и засмеялся. «Ваше высочество, секта злого меча – это первое место, которое мы собираемся захватить в злой области. Так что, если мы захватим этого и под пытками заставим рассказать о секте злого меча, это определенно поможет нам уничтожить секту злого меча». «Хорошо». Муи кивнула головой. «Твою мать». Су Юн был в ярости. «Итак, вы все еще хотите меня убить? Твой талант очень высок, мне нужен твой дух», — равнодушно продолжила Муи. «И ты убил моих людей, как я могу отпустить тебя? Хех, вы думаете, что у вас хватит сил убить меня?» — холодно сказал Су Юн. После этих слов весь священный дворец притих. Вдруг послышался смех. «Ха-ха-ха-ха!» Все демонические существа стали издавать пронзительные смешки, что становились волной чрезвычайно отвратительного смеха, разливающейся по всему священному дворцу. «Ха-ха-ха, у этого человека нет мозгов, здесь мастер Пуя, а он осмеливается говорить такие слова. Если мастер Пуя сделает шаг, он уничтожит тебя даже своим мизинцем. Поистине он лягушка в колодце. Ваше высочество, этот подчиненный предлагает сначала извлечь его дух и пытать перед тем, как использовать его, чтобы он заплатил за то, что говорил такие абсурдные вещи. Этот подчиненный согласен. Этот подчиненный тоже согласен». Все демонические существа снова засмеялись. Муи не волновало их мнение, она не сводила глаз с Суюна. «Помнишь тень феи?» — сказала она нежно, но ее тон заполнился очевидным убийственным намерением. «Ты убил моих подчиненных, украл мое сокровище, постоянно унижая меня. Суюн, я не знаю, откуда у тебя столько желчи, чтобы говорить такие слова, но сегодня даже старые небеса тебя не спасут. Старые небеса, я, старые небеса сегодня. Муи, ты позволишь подчиненному рядом с тобой сразиться со мной один на один?» — проревел Суюн. «Ты слишком хорошего о себе мнения». Муи наградила Пуя многозначительным взглядом. Пуя понял, и тотчас же с молниеносной скоростью набросился на Суюна. В тот момент все демонические существа вокруг Суюна были насильно отброшены назад, внушительная ци была поистине слишком сильна для них. Пуя был настолько быстр, что после него осталось остаточное изображение, в то время как его истинное тело было уже близко к Суюну. Никто не мог угнаться за ним, даже четыре чиновника были ослеплены его скоростью. Фух, зловещая рука духовного демона потянулась к шее Суюна. Если он схватит горло Суюна, то немедленно раздавит его. Но как только Пуя начал атаку, раздался свист, и черный порыв ветра, в центре которого находился Суюн, развеялся, и в то же время земля перед Суюнем внезапно разверзлась, и появился гигантский надгробный камень высотой 5 метров. Атакующий Пуя ударился в надгробную плиту и был отброшен назад, упав на землю. Его лицо было бледно-белым, и его рука была фактически разбита на куски. Это совершенный навык тени феи. Муи нахмурилась. «Будьте осторожны, у него много сокровищ, и все они уникальны. Кровавый надгробный камень может передать все повреждения и раны, нанесенные ему обратно атакующему», — сказал равнодушно Суюн. Даже культиваторы четвертого ранга области духовного ученика звезд не были исключением. Надгробный камень рухнул, обнажив бледное лицо Суюна. В этот момент он не осмелился медлить и активировал небесный кристалл, который был на его груди. Его ци немедля стала мощнее, производя огромную ауру, которая была настолько ужасающей, что покрыла весь священный дворец. Небесный кристалл, увидев это, Муи нахмурилась еще больше. Пуя встал, его глаза сурово и с удивлением смотрели на Суюна, но он очень быстро привел себя в чувство. «Принцесса, не волнуйся, этот человек, это всего лишь культиватор шестого ранга области духовного ученика души. Даже с помощью небесного кристалла его сила не будет увеличена достаточно. Я думаю, что в лучшем случае он окажется на первом ранге области духовного ученика звезд», — сказал Пуя. Это было правдой. Ци Суюна перед тем, как остановиться, взлетела на первый ранг области духовного ученика звезд. Сила небесного кристалла была действительно очень могущественной, но на более поздних рангах, расстояние, которое нужно было преодолевать для каждого скачка в культивировании, становилось все больше и больше. Небесный кристалл может в настоящее время даровать Суюну разницу в 5 уровней, но когда он достигнет области духовного ученика звезд, он, скорее всего, сможет увеличить силу только на уровень. Но даже в этом случае, это было невообразимо. В конце концов, многие люди за всю свою жизнь не смогли выйти на следующий уровень. Первый ранг области духовного ученика звезд — пробормотала Валькирия, что была позади. «Молодая мисс, он полагается на сокровища, чтобы быть такими, не стоит завидовать. С точки зрения техники, молодая мисс в несколько раз сильнее его», — с тревогой сказала Сясюэ, которая была рядом с ней. «Боевые навыки не просто представлены силой, сила включает в себя культивирование, боевые навыки, мистические методы, сокровища, все это факторы силы. Сокровище Суюна способно увеличить его культивирование до первого ранга области духовного ученика звезд. Я не способна победить его, и с точки зрения чистой силы, я ему не соперник». Кулаки Валькирии были сжаты, ее глаза наполнены могучим боевым духом. Кроме Валькирии, на Суюна со страстью смотрели Ян Юй, Молэй и Лин Тянинь. Видя, что его сила так резко возросла за такой короткий промежуток времени, все поняли, что у Суюна осталось в рукаве еще много карт. Может быть, он сможет дать им какую-то надежду. В настоящее время он все еще не годился Пуя в соперники, но кроме Пуя все остальные демонические существа могли быть побеждены. Пуя спокойно сказала Муи: «Ваше высочество, самый сильный противник, которого вы убили раньше, какое культивирование у него было?» Пуя подумал немного, затем сжал кулак и ответил: «Третий ранг области духовного ученика звезд. Сколько времени вам понадобилось?» «Мы сражались 3 дня и 3 ночи». «Тогда как скоро вы сможете убить его?» — спросила Муи серьезным тоном. Услышав это, суровое лицо Пуя показало выражение презрения. «Убью за время горения одной палочки благовоний. Это хорошо. Если вы не сможете убить его за это время, я передам вас отцу для наказания». Услышав это, впалые глаза Пуя стали холодными, его остаточное изображение дернулось, он снова бросился на Суюну. Он был готов убить его. Сильное давление, которому невозможно было сопротивляться, появилось во всем священном дворце, в результате чего все демонические существа и участники списка горной реки были подавлены. Давление было настолько сильным, что все вынуждены были отступить к стенам, оставив огромное пустое пространство в середине. Суюн почувствовал, как будто Бог сошел против него, и странное нежелание сопротивляться зародилось в его сердце. Эта мысль была чрезвычайно фатальной. Если человек терял волю к борьбе, как он мог представлять собой угрозу? «Просто умри», — зарычал Пуя, направив ладонь на Суюна. Не было красивой легкой ауры или какой-либо ужасающей ци, это была просто ладонь, как будто он хотел шутливо шлепнуть друга. Чем спокойнее, тем страшнее. Суюн вызвал свою последнюю нить воли, и, орудуя мечом смерти, он заблокировал Пуя. Бум! Разрушительный взрыв вышел из меча смерти. Прежде чем Суюн смог отреагировать, он был обездвижен и застрял в земле, яростно обрушившись на пол. Весь священный дворец осел на сантиметр, полы треснули, даже люди вокруг пострадали от ударной волны атаки Пуя. Все предметы, лежащие вокруг, закачались из-за удара вместе с несколькими уже ранеными людьми, что закашлялись кровь. Суюн был в растерянности, он чувствовал, что его глубокая духовная ци рассеивается, его кровь бурлит. Это было невыносимо. Он быстро поднялся, чтобы снова увидеть Пуя. «У тебя есть талант, раз ты не умер после одного из моих ударов, но тебе не будет так вести каждый раз, Су». Суюн бросил меч смерти в сторону Пуя. Следом за ними бросились и суп мечи, а также сила его первого ранга области духовного ученика звезд. Однако Пуя помахал обеими руками в воздухе, вызывая взрыв духовной демонической ци, который превратился в огромный клинок, парирующие все приближающиеся мечи. Часть этих мечей, которые столкнулись с краем демонического клинка, раскололись на куски, включая клинок с выгравированным драконом. Увидев это, Суюн нахмурился. «Молодой мастер, будь осторожен!» Цинер, которая все еще была ранена в бок, закричала и собиралась броситься вперед. «Цинер, не подходи!» — взревел Суюн, после чего протянул руку к спине, чтобы достать кроваво-красный меч. Увидев это, все, включая Валькирию и Мое, широко распахнули глаза. Этот особый меч всегда был на спине у Юня, но он никогда не использовал его. В этот момент все хотели увидеть, какая особенность скрыта в этом мече. Суюн без колебаний обнажил меч, выпускающий красный свет, который с мерцанием направился к Пуя. Но Пуя даже не удосужился уклониться, позволив мечу проткнуть ему грудь, а его рука потянулась к Суюну. Бум! Суюн столкнулся с барьером священного дворца, в результате чего заклятия священного дворца активизировались сами собой, но когда заклятие открыло 10 барьеров, 2 были сразу же уничтожены. «Суюн, это все, что у тебя есть?» Муи, которая стояла рядом, нахмурилась, как будто она была сильно разочарована силой Суюна. Даже участники списка горной реки показали разочарование. Кто знал, что когда Суюн обнажит меч, который он никогда не использовал, ему даже не удастся использовать его хорошо, а ведь это была такая хорошая возможность. Но он не повредил Пуя ни в малейшей степени, лишь сам был поражен Пуя. Суюн яростно кашлянул, выплевывая черную кровь, и использовал все свои силы, чтобы встать, когда на его бледном лице появилась улыбка. Кто сказал? «Мм», лицо Пуя изменилось. Внезапно он почувствовал холодок. Он сразу же опустил голову, чтобы посмотреть на свою грудь, и увидел темно-красный круг, наложенный на него. БЗЗ. Внезапно ножны меча на спине Су Юна начал дрожать, как будто внутри что-то хотелось выпрыгнуть. Он снял ножны и, держа их в руке, указал на небо. Ножны сразу же открылись, и оттуда потоком хлынуло множество мечей, направляясь прямо в Пуя. Мечи нацелились на круг на его груди. В тот момент казалось, что священный дворец был весь заполнен мечами. Глава 305. Король-суверен злого меча. 13. Мечи окружили Пуя и начали безжалостно наносить удары. В буре мечей было в общей сложности 1037 суп-мечей. Представляете, насколько это было ужасно? Они были привлечены к метке и, казалось, забыли все на свете, когда бросились к метке. Столкнувшись с таким количеством мистических мечей, даже Пуя оказался в трудной ситуации. Борясь с 1037 мечами и отступая непрерывно, его ци обратилась в хаос. Каждый в священном дворце мог видеть только изображения мечей повсюду, не видя людей. Такая сила. Лицо Валькирии выражало шок. Этот его меч не слабее моего. Я никак не ожидала, что Су Юн будет обладать такими мощными методами. Может ли быть, он способен победить культиватора четвертого ранга области духовного ученика звезд? Это невозможно. Лин Тянинь вздрогнул. В тот момент, кто осмелился бы посмотреть на Су Юна сверху вниз, на него, как на номер один из списка горной реки, на некоронованного короля? Имея такое преимущество, Су Юн поднял бессмертный мистический меч алой крови и бросился в атаку. Великая техника злого меча. С низким ревом его меч рассек воздух вертикально, и два кроваво-красных злых духа вихрем вырвались из лезвия меча, вращались без остановки, как два торнадо, что направляясь к Пуя. Однако Пуя не был обычным культиватором и быстро отклонил тысячи мечей. Он также бормотал песнопения, активируя неизвестную мистическую технику, из-за которой вызывал большое количество духовной демонической ци. После этого духовная демоническая ци застыла в двух гигантских руках духовного демона, который сметал все приближающиеся мечи слева и справа. Вспышка зла мелькнула в глазах Су Юна, когда он подошел к Пуя и вовлек свой меч в танец. При поддержке небесного кристалла его культивирование достигло первого этапа области духовного ученика звезд. В сочетании с руководством безграничного меча и великой техникой злого меча, даже если он не мог сравниться с Пуя, он был способен хотя бы продержаться какое-то время. Осталось не так много времени. Проревела сбоку Муи, как будто она предъявила ультиматум. Лицо Пуя слегка изменилось, он тут же закричал: «Грызи, кусай, рви на части, тяни». Когда он произнес последнее слово, его рот широко раскрылся, и его ротовая полость стала увеличиваться бесконечно, стараясь проглотить Су Юна. Су Юн немедленно вытащил меч смерти и яростно замахнулся в ударе, используя при этом бессмертный мистический меч алой крови, чтобы контролировать тысячи мечей, и снова ударил Пуя с боков. Но тут раздался чистый звук звона. Меч смерти был поражен Пуя и мгновенно выбит из рук Су Юна. Он написал несколько поворотов в небе, прежде чем приземлился прямо перед Муи. Столкнувшись с бессмертным мистическим мечом малой крови, Пуя использовал свою глубокую духовную ци, чтобы поддержать себя, но он не желал отказываться и от атаки и продолжал пытаться поглотить своим ртом Су Юна. Глаза Су Юня потемнели, его лицо внезапно стало чрезвычайно зловещим. Он поднял руку, кольцо на его пальце замерцало от света. Рев Пуя вдруг окружили множество гигантских иллюзий королевского тигра, каждый из которых выпускал сокрушающий душу рев, разнонаправленный рев королевских тигров, одна из мистических техник тени феи. Но этот ход только прервал технику глотания Пуя, хотя он и был ошеломлен ревом, он все равно мог атаковать. Отводя рот, Пуя ударил ладонью. Хотя культивирование Су Юна в настоящее время не было слабым, он все еще не мог сравниться со скоростью Пуя. Удар пришелся прямо в грудь и отбросил его на землю. Взрыв. Пол треснул. Пыли куски щебня поднялись в воздух. Никто не знал, выжил ли Су Юн. Молодой мастер. Цинер издала душераздирающий крик и заставила себя сдвинуться с места. «Валькирия, помоги мне остановить ее». В это время раздался хриплый крик Су Юна. Валькирия была поражена, но в этот момент жизнь каждого зависела от Су Юна. Она не колебалась и немедленно отправилась Асюе, чтобы та отодвинула Цинер, которая, казалось, сошла с ума. Су Юн изо всех сил пыталась выбраться из дыры в земле. Его кожа была изрезана, и злая ци сочилась из его тела. Если бы кто-нибудь другой принял бы на себя такой удар ладонью, они бы, несомненно, умер. «Ты все еще жив, Муи?» Казалось, была раздражена, ее брови нахмурились сильнее. «Не волнуйтесь, ваше высочество, все уже закончилось». Пуйя бросился вниз и обхватил кулак ладонью перед Муи, а затем двинулся назад к Суюну, источая убийственное намерение. «Верно, все кончено». К удивлению людей Суюн рассмеялся, его лицо было наполнено фанатизмом, его глаза все еще свирепо сверкали. «Какие еще карты ты еще можешь сыграть? У меня еще много карт. Хотите увидеть их?» Пуйя холодно ответил. «Я жил в течение сотен лет и видел необычные вещи, но увидеть небесный кристалл и тень феи, эти два особых сокровища на теле одного человека, это действительно поразительно. Я хочу посмотреть, какие твои сокровища еще сильнее. Расслабьтесь, это сокровище неэффективно против других, но оно будет чрезвычайно смертельно для всех вас, духовные демоны». Суюн рассмеялся. Внезапно его глаза вспыхнули, открыв черный свет изнутри, злая ци вырвалась из его тела. Мгновенно, меч смерти, который был перед Муи, выпустил гигантский злой дух, что расширил свои свирепые когти на голове Муи. Это была внезапная атака. Цвет лиц духовных демонов изменился. «Ваше высочество, берегитесь!» — закричал Пуйя и тотчас же бросился вперед. Муи не стала медлить. Ее лицо слегка изменилось, она быстро подняла руку, выпустив клинок духовной демонической ци, уничтожив когти злого духа и устранив опасность. Но через мгновение она не смела пошевелиться. Кровавый красный меч был направлен ей в спину. Меч был чрезвычайно жестким, и большое количество злой ци обволакивало меч, прижимаясь к ее области сердца. При проникновении внутрь злая ци поглотит все органы внутри тела, и никто не сможет ее спасти. И держал этот меч Суюн. Муи сделала несколько глубоких вдохов. Удивление в ее глазах невозможно было не заметить. Она никогда не думала, что в столь критический момент Суюн появится прямо за ее спиной, взяв ее в заложники. «Ты намеренно активировал злой дух от этого меча? Это должно было привлечь мое внимание, чтобы ты мог внезапно сделать свой ход и захватить меня», — безразлично сказала Муи. «Дело было не только в этом. Даже меч смерти, брошенный на землю рядом с вами, оказался там не случайно. Если бы его не было именно там, как бы мне удалось получить этот шанс, чтобы нанести вам удар?» Суюн схватил тонкую белую шею Муи, его рука немного шевельнулась, в результате чего острый бессмертный мистический меч алой крови немедленно разрезал ее одежду и выпустил глубокую духовную ци в спину. Лицо Муи изменилось. «Итак, с самого начала, все, что касалось борьбы с Пуя, ты был нацелен на меня». Она не сомневалась в методах Суюна. Воин небесного военного континента, что уже вошел на злой Дао, как он мог проявлять сострадание и снисходительность? Презренный муравей, отпусти принцессу Муи сейчас же. Если нет, я уничтожу каждый дюйм твоего тела, так что никто не сможет похоронить и отдать тебе свое почтение.